Великолепно построилась Саривонская начальная школа-интернат для сирот. Церемония ее сдачи в эксплуатацию состоялась 14 февраля при участии председателя Северо-Ханхейского провинциального парткома Пак Тедока, работников соответствующих учреждений, учителей и воспитанников, строителей и трудящихся города Саривон. Новая начальная школа-интернат для сирот появилась благодаря теплой заботе Трудовой партии Кореи. Она представляет собой очередной учебный комплекс, где все воспитанники будут подготавливать себя надежными кадрами могучей Кореи, волею наслаждаясь полноценной жизнью и обучаясь по собственному усмотрению. В тот день все воспитанники переселились в новое общежитие.